Туман и свет. День выдался туманным, и уличные фонари, не потушенные с прошлой ночи, мерцали пятнистым желтым светом. Я шла в любимое кафе, шлепая резиновыми сапогами по лужам тающего снега. Серая сырая погода угнетала, но у меня был план, как поднять настроение, и кофе был только первым, хотя и очень важным его пунктом. Кафе представляло собой небольшое помещение странной формы из кирпича и старого дерева, втиснутое в передний угол оживленного здания. Здесь подавали всего несколько сортов чая и кофе, а на прилавке под огромным стеклянным куполом стояла подставка с тортами, печеньем или кексами. Колокольчик над дверью зазвенел при входе. Я встала в очередь за маленькой девочкой в красной зимней шапочке, держащей за руку свою маму. Девочка повернулась и посмотрела на меня, разинув рот и широко раскрыв глаза от любопытства. В этот будний день она не была в школе и мельком рассматривала оживленный мир взрослых, который видела редко. Я улыбнулась ей, она быстро отвернулась, внезапно застеснявшись. Мне стало интересно, почему она пропустила школу, а теперь ей покупают за это лакомство. Ее сводили к доктору? Мама заказала ей горячий, но не слишком шоколад и печенье из-под стеклянного колпака. Она стремительно отнесла лакомство к маленькому столику в углу, где уселась в ожидании своего напитка, и указала в окно на мужчину с собакой, крикнув маме, что у щенка пятна и красный ошейник, как у ее котенка. И вот я уже чувствовала себя лучше. Когда подошла моя очередь, я заказала простой эспрессо и устроилась за стойкой бара в ожидании. Я люблю медленно попивать большую чашку кофе или чая, но богатый вкус правильно приготовленного итальянского эспрессо может поднять настроение и заставить воображать себя в солнечной компании в прекрасный весенний день. И эта маленькая кофейня сделала все как надо. Кофе был подан в крошечной белой чашечке всего на 3 глотка. На блюдце лежала невероятно маленькая ложечка для размешивания сахара, а рядом стоял маленький стакан с шипучей минеральной водой. Чашку для эспрессо только что достали из подогревательного шкафа, поэтому, когда я подняла ее, чтобы вдохнуть запах, мои губы почувствовали тепло керамики. Сначала я просто нюхала, закрыв глаза. Затем сделала медленный глоток и задержала его на языке. Кофе был черным и крепким, но не горьким и не обжигающим, и я позволила ему придать мне сил. Я допила минеральную воду, бросила еще доллар в банку с чаевыми и нырнула обратно в туман. Я размышляла, как продвигается исполнение моего плана, пока все шло хорошо. Выпила чашку чего-то вкусного и наблюдала за лицом маленькой девочки, когда она увидела собаку. Я вспомнила, как широко распахнулись ее глаза, как она с улыбкой окликнула маму и от волнения качала ногами под столом. Жизнь уже стала лучше. Следующая часть моего плана привела меня сквозь пропитанный влагой парк с утками, ковыляющими по дорожкам вокруг крошечного амфитеатра, где я сидела на летних концертах в прошлом году, в совершенно особенное место, которое оказалось невозможным найти в оживленном городе. Это была оранжерея, маленькое куполообразное здание из стекла. На мгновение оно напомнило мне подставку с пирожными в кофейне. Я стояла и просто наблюдала, как туман цеплялся за деревья. Он казался густым, словно шаль, которую я носила, гуляя вокруг парка. Я открыла тяжелую стеклянную дверь и позволила горячему влажному воздуху ударить мне в лицо и шею. Это был дом для сотни видов орхидей. Я знала это наверняка, потому что считала их, когда была здесь в последний раз. Я замерла при входе, закрыла глаза и вдохнула запах теплой земли и густой ванильный аромат цветов. Повесила пальто, теперь уже ненужное, на крючок у двери и начала петлять по дорожкам. Теплый влажный воздух мягко проникал в легкие, а цвета и формы орхидей, их разнообразные вьющиеся усики и пышные лепестки вытеснили из головы все мысли. Я просто смотрела, стараясь не прикасаться, и наслаждалась. Читала названия, когда проходила мимо, и произносила их медленно, пытаясь запомнить. Маздевалия, Бросовола узловатая, Максиллярия, Ванда голубая, Психопсис и ринхостилис. Много лет назад у меня была подруга, которая прожила долгую жизнь. Она любила орхидеи, и когда я приезжала в гости, подруга показывала мне свою коллекцию. Она призналась, что по-настоящему так и не овладела искусством сохранять им жизнь. «Ну и ладно», — она пожала плечами. «Я люблю их, поэтому просто покупаю еще и буду продолжать в том же духе, пока жива». Так она и поступала. Я подумала, что ей понравилось бы это место, и попробовала смотреть на цветы вместо нее, как будто она могла почувствовать удовольствие через меня. Выйдя из крохотной оранжереи и застегивая пальто на прохладном воздухе, я заметила, что туман рассеивается. В небе надо мной вспыхнуло что-то яркое, желтое. Я сунула руки в карманы и обнаружила в одном из них мятный бальзам для губ, а в другом — жестяную коробку мятных леденцов с корицей. Я подумала о том, чему научилась на примере своей подруги, о том, как важно запасаться маленькими радостями, которые делают дни немного слаще. Крошечная чашка эспрессо, пара резиновых сапог, в которых можно шагать по лужам, мятный бальзам для губ и дни, подобные этому, спланированные так, чтобы снять груз с души. Было так много маленьких приятностей. В них можно было окунуться, пока мы ждали первых признаков наступающей весны. Сладких снов!